Глава 30. Ветка. Вета. Это все, конечно, очень заманчиво. Мой собеседник аккуратно промакивает уголки губ салфеткой, цепляет тонкой кистью чашку кофе, оттопыривает при этом мизинец, чем жутко меня бесит, но пока что держусь. Хотя меня куча деталей раздражает сейчас. Да вообще, вся наша встреча с этим слегка голубоватым чиновником из департамента строительства, похоже, получается провальной. Потеря времени. Я сжимаю чуть заметно пальцы на чайной ложке, считаю про себя до 10, выдыхаю, уже не слушая смешные отмазки мужичка, и принимаюсь развлекать себя попытками найти прокол в своих, казалось бы, вполне знакомых и отлаженных действиях. Почему то, что до этого всегда получалось, в этот раз вообще не идет? И главное, где? В родном, мать его, городе. Эй! А как насчет того, что тут все родное и сама атмосфера, стены, так сказать, должны помогать? Что-то пока что лишь палки в колеса, и не только в колеса, и не только палки. Ладно, это совсем уж пошлостью отдает и озабоченностью. Виктор, мне до такой степени надоедают эти танцы, что не сдерживаюсь и начинаю говорить прямо. Скажите, в чем проблема? Сумма мала? На эти места есть претенденты? Но я же говорила вам, что это все решаемо. Вы же понимаете, что когда наша сеть придет в город, будет очень серьезная экспансия. И поверьте, мелким предпринимателям не выжить в любом случае. А вот вовремя заключенные, даже устные договоренности в будущем могут приносить отличные и, главное, стабильные дивиденды. Я кладу ложечку на стол, аккуратно и даже нежно подаюсь вперед. Смотрю в глаза мужичка серьезно и напряженно, транслируя ему, что я вообще не няшка, какой могла бы показаться с первой встречи, и договариваю, стараясь быть убедительней. Мы сталкивались с такими проблемами, и, поверьте, все равно в итоге все решалось в наилучшую для всех сторон сторону. Вы получите свой процент за содействие, мы получим интересующие нас в плане аренды места. Жители города получат качественный сервис и централизованную систему. Кому от этого плохо? И вы же понимаете, что мы нацелены на долговременное сотрудничество. Те мелкие предприниматели, что сейчас есть на рынке, они нестабильны. Я не просто так здесь столько времени провела. А похоже, что просто так, Вета. Мужчина неожиданно отставляет в сторону чашку, тоже наклоняется ко мне, и со стороны мы наверняка смотримся нежно воркующей парочкой. Вот только темы для воркования у нас совсем не нежные. Голубоватость моего собеседника внезапно отходит на второй план, а на первом проявляется слегка пугающая крысиная морда с заостренными в оскале зубами. Похоже, херовый вы аналитик. И голос его тоже меняется. Вот это да! Я все эти изменения отмечаю машинально, ни одним нервом на лице не показывая своего удивления или, упаси Господь, страха. А мужчина продолжает. Иначе бы вас уже в городе не было. Вы мне угрожаете? С милой улыбкой спрашиваю я, а все внутри застывает в напряге. Слишком трансформация жесткая, неожиданная. Это опрометчиво. Ваша вольная деятельность здесь опрометчива, Вета. Жестко прерывает он меня. Ни тонкости, ни умения грамотно осмотреться и расставить приоритеты. Сразу видно, столица, прём напролом, не замечая препятствий. А здесь так нельзя. Так, может, поделитесь, какие ошибки я совершила, а я их постараюсь исправить? Нет, Вета, уже ничего не исправить. Я советую вам прямо сейчас вставать и уезжать из города. И передайте своему хозяину, чтобы в следующую свою экспансию... Это слово он выделил жестом в виде кавычек. Он присылал не милую девочку, а отряд серьезных мужиков. Вы недооцениваете мои личные качества. Я продолжаю улыбаться, понимая уже, что происходит что-то очень плохое. Всю эту неделю, за исключением последних суток, я провела вполне продуктивно и, в принципе, не отклонялась от стандартных процедур. В первую очередь, поиск интересных для аренды объектов, попутно выяснение инфраструктуры, нужных людей, составление списка конкурентов. Здесь, в родном городе, который я с этой стороны, конечно же, не знала совершенно, все равно, что в любой другой бы приехала, работа шла штатно. Отвлекала мама, а потом мои так называемые друзья детства. А в остальном? Да не было здесь ничего такого, что могло бы насторожить. Обычный провинциальный городок. Куча мелких ИПшников, которых легко задавит наша большая сеть. А здесь только одна региональная сеть механик. Для городка, конечно, существенная, но для колеса.ком вообще не конкуренты. Я как раз планировала встретиться с владельцем сети и предложить продать ее, и даже проработала разбег по стоимости, согласовала его с Олегом. Клуб, из которого меня увезли мои «друзья», был одним из этапов установления более тесной связи с местными чиновниками. И там все было очень даже хорошо. Я нашла понимание, вот только почему-то окосела от двух коктейлей, и затем попала опять в лапы двоих хищников. Сегодня встреча с чиновником, в ведении которого были как раз те самые арендные площади, которые я выделила для будущих магазинов. Я была уверена, что все пройдет так же хорошо, как и встреча в клубе, но что-то пошло не так. «Это вы недооцениваете этот город, милая девушка», — окончательно перестает притворяться мой собеседник. «И очень зря. Последуйте моему совету, пока не поздно. Хотя уже поздно». Он смотрит поверх моей головы, ощутимо и стремительно бледнеет, сглатывает и начинает привставать. Я резко оборачиваюсь, ощущая спиной угрозу, и с огромной досадой понимаю, что опять все срывается, и причины прежние. И как только нашли. Тим и Ванька идут к нашему столику, и лица у обоих очень даже говорящие. Праведным гневом пылают, удивительно просто. Так, никаких выяснений отношений, только не сейчас. Испортят мне все гады. Я начинаю привставать. Надо же повернуться. Надо же во всеоружии. Но в этот момент мой собеседник принимается лепетать что-то совершенно невразумительное, причем обращаясь не ко мне вовсе, а к подошедшим уже Тиму и Ваньке. «Ребят, клянусь, ничего такого. Просто встреча. Я не знал, кто она такая. Ребят!» Он выглядит реально очень испуганным, и я не понимаю причин такого поведения. Почему он перед ними оправдывается? Знает их, что ли? Или до такой степени говорящие физиономии? Если последнее, то это же пипец. «Свали!» — коротко командует Ванька, мотнув повелительно головой. «С тобой потом поговорим». «Ребят, я серьезно, ничего такого. Да я вообще не в курсе был». Мужик срывается на нервный визг, и пока я стою с открытым от удивления ртом, Тим легко прихватывает его за воротник модного пиджака и провожает толчком по проходу к дверям. А Ванька остается на месте и сверлит меня бешеным, с прищуром взглядом. Но во мне в этот момент столько злобы поднимается на в очередной раз порушенные планы, что я молча беру сумочку и, дернув плечом, уворачиваясь от загребущей лапы, бегу в сторону женского туалета. «Стой, бля!» — рычит мне вслед Ванька, но я только ускоряюсь, развивая прямо серьезную скорость, сворачиваю вместо женского туалета к черному выходу, вылетаю с обратной стороны здания, сходу попадаю каблуком в какую-то мерзкую слизь, но не торможу, ругаясь сквозь зубы, а наоборот, набираю ход. И матерюсь на гадов, мешающих, так мешающих мне. Нет, безусловно, поведение дурацкое, причем у всех троих. Я определенно ебанутая. Все бегаю и бегаю вместо того, чтобы поговорить, наконец, дать понять, что не нужны они мне, что уже все, перебор. И 5 лет назад уже был перебор, а сейчас тем более. Но в эту минуту вообще сил нет с ними разговаривать, потому что, во-первых, встреча получилась на редкость странной и тупой, и это надо обдумать. Во-вторых, поведение чиновника очень настораживающее. В клубе, когда я поила его коллег, всем все нравилось, никто меня ни от чего не предостерегал, а сегодня он нес какую-то хрень, а потом испугался моих любовников. Безусловно, они в состоянии напугать кого угодно, но не до нервного заикания и нуреза все-таки. И в-третьих, есть у меня серьезные сомнения, что я бы чего-то добилась сейчас, пытаясь доказать двум разъяренным парням, что у меня тут не свидание, а деловой бранч. Что-то подсказывает, что никто бы меня не слушал. И в лучшем случае посадили бы в тачку и увезли опять в квартиру предметно разговаривать. А в худшем — прямо там поговорили бы. В туалете? Настрой-то доставлял? Нет уж, потом. Все потом. Сначала выдохнуть, посоветоваться с Олегом по поводу невнятных угроз местных чиновников, согласовать рабочие моменты. Я здесь работаю вообще-то. На этой прекрасной мысли меня и вырубили.